«Я не хотел», — дребезжащим голосом произнес Цвирик. Громко ударился об пол, выпавший из рук Денни табурет, и только тогда Андрей понял, куда все смотрят. Все смотрели на Кэнси, который как-то странно, медленно-медленно закидывался назад, прижимая обе ладони к нижней части груди. «Я не хотел!» — повторял Цвирик плачущим голосом. «Видит Бог, я не хотел!» Ноги у Кэнси подломились, и он мягко, почти беззвучно повалился около камина в кучу пепла и золы. И, издавши невнятный, мучительный звук, с трудом подтянул колени к животу. И тогда Сельма, страшно вскрикнув, впилась ногтями в толстое, лоснящееся грязно-белое лицо Цвирика, а все остальные стопотом кинулись к лежащему, заслонили его, сгрудились над ним, а потом Изя выпрямился, повернул к Андрею неестественно перекошенное, с удивленно задранными бровями лицо и пробормотал. «Мертвый. Убит?» Грянул телефонный звонок. Ничего не соображая, Андрей, как во сне, протянул руку и взял трубку. «Андрей? Андрей! Это был Отто Фрижа. Ты жив-здоров? Слава Богу! Я так за тебя беспокоился! Ну, теперь все будет хорошо!» «Теперь Фриц, если что, нас в обиду не даст!» Он говорил еще что-то про колбасу, про масло. Андрей больше его не слушал. Сельма, сидя на корточках и обхватив голову руками, плакала навзрыд. А младший адъютор Раймонд Цвирик, размазывая по серым щекам кровь из сочащихся глубоких царапин, все повторял и повторял, как испорченный механизм. «Я не хотел! Клянусь Богом, я не хотел!» Конец книги. Июль 1989 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Валерия Лебедева.